Хео свернулась в руках, которые поддерживали ее во мраке. Ее чувства переключились от прошлого, которое она увидела в форме сна, обратно к реальности. Она ощутила пульс, дыхание и тепло Харакавы, к которому прижималась. «Так вот что значит мое имя?» «Я не знаю», — ответил дракон. «Но мое бывшее я сражалось вместе с тем, кого выбрало пилотом, и нанесло смертельную рану врагу, но я тоже был разрушен и не смог одолеть его полностью. Враг сбежал в океан, чтобы подготовиться к будущему реваншу. И похоже, мы возжелали соединиться вместе с Белым Почином в единое оружие. Им являлась Веспер-пушка, которой я когда-то владел. Пока с тех воспоминаний, вероятно, установил с ним некую связь, потому что он продолжил говорить. В то время Белый Почин выбрал меня как носителя оружия, которым они стали. Мне следовало полностью переделать разрушенное тело и отдыхать до поры, когда я снова буду нужен». Услышав это, Хио приоткрыла уста и задумалась, как громко прозвучит ее голос в темной неподвижности. «И почему ты мне помог?» «Я верю, что в результате обещания. Падая в персональное концептуальное пространство, мое бывшее я заключило обещание со своим пилотом. Если в семье Грома родится дитя, требующее защиты, оно получит всю власть над пятым гиром под именем Счастье». Она слушала голос. «Будучи защитником Счастья пятого гира, я пообещал защитить то дитя в знак благодарности тому, кто проливал слезы за наш народ». Хио утратила дар речи, но руки Харакавы вокруг ее плеча спины налились силой, и она утонула в них. «Как же я могу оттолкнуть это создание, вызвавшее то, что я называла демоном?» «Но...» «Я получила имя от родителей». Она не знала почему, но ее родители надеялись, что она будет счастлива, и что ее будут защищать. «Почему они озаботились только о моей защите, когда сражались сами?» И было сложно поверить, что Черное Солнце, тот демон, заботился о людях. Ей так много хотелось сказать, но она испытывала трудности в сортировке своих мыслей. Едва лишь Хио попыталась выяснить, что делать, как услышала новый звук. В тихом и темном пространстве громко зазвонил электронный сигнал. «Мобильник. Тот, что дала мне казначей, да?» Проговорив это, Харакава убрал руку от спины девушки и засунул себе в карман. По движению воздуха Хио разобрала, что он приложил телефон к уху. «Казначей?» «Это я! Судя по всему, Канда наконец-то наладила линию связи. Поэтому не стесняйся воздать свои похвалы в мой адрес». После тихого электронного тона звук пропал. Харакава положил трубку и засунул телефон в карман. «Похоже, кошмарный сон еще не кончился. Пожалуй, я немного вздремну». «А, Харакава, это был голос того ненормального, что приходил вчера?» Вслед ее вопроса телефон зазвонил снова, и Харакава раздраженно вздохнул. «Чего тебе, придурок?» «Ха-ха-ха, ты это слышала, Синзикон? Харакава не знает свое место!» «Прекрати все еще сильнее запутывать, чокнутый Саяма! А теперь, чего ты хочешь?» Хио навострила уши во тьме и прислушалась к голосу, исходящему из телефона. «Прости, Харакава, но ты меня совершенно не интересуешь. Слышишь? Мне больше нечего тебе сказать. Однако мне бы хотелось поговорить с Хио Сандерсон-кун, которая находится с тобой». Хио подняла взгляд и ощутила, как Харакава на нее посмотрел, поэтому озадаченно наклонила голову. «Слушай, Саяма», — сказал Харакава в трубку. «Хио сказала, что ей не о чем с тобой разговаривать и чтоб ты сдох». «Я этого не говорила». «О, рад слышать, что ты в добром здравии. Теперь слушай, Хио Сандерсон-кун». Хио слушала парня по имени Саяма. «Мы входим в состав японского УКАД, которая функционирует отдельно от американского, защищающего тебя. И в данный момент я продемонстрировал свое величие, получив согласие Америки на аннулирование твоей защиты в качестве компенсации за мою победу». Хио не понимала, что значило аннулирование ее защиты. «А?» Девушка выдала удивленный возглас, но это не остановило парня. «Слушай», — начал он. Это означает, что ты больше не будешь под защитой Америки или кого-либо еще, если того не желаешь. Поэтому живи, как пожелаешь, тут в Японии, используя деньги и связи, которыми обладаешь. Если пожелаешь вернуться, либо оплати билет на самолет сама, либо беги в посольство. Понимаешь? Подожди минутку. Ожидание ничего не изменит. Но если тебе есть что сказать, я выслушаю. В чем дело? Хио задумалась. Она попыталась приблизиться к телефону, чтобы лучше расслышать, но ударилась лбом о что-то твердое. Харакава подумал о том же и вытянул телефон ей навстречу. «Ай-ай», — сказала она, схватившись за голову, но взяла телефон и собралась с мыслями. «А, но...» Хио задумалась и прижала телефон к уху. «Так значит, мои слова все же до тебя дойдут?» «Если они не дойдут до меня, то не дойдут ни до кого в мире!» «Я нахожу в этой логике структурный дефект», — прокомментировал дракон. Хио показалось, что дракон совершенно прав, но все равно произнесла. «Тогда почему?» «Позволь мне лучше спросить. Почему ты спрашиваешь?» «Но...» — начала она. «Мы собираемся сражаться с врагом, который, судя по всему, преследовал тебя в прошлом. Но тебя это не касается». «Что? Как ты можешь так говорить?» «Тогда почему ты приняла их защиту, которая заберет тебя в место, никак не связанное со сражением?» Он не остановился на этом. «Это переговоры. Сказать по правде, я бы не отказался от твоей помощи. Раз уж тебе уже объяснили основы, ты понимаешь, что это значит, верно?» «Да», — ответила она, кивая. Хио получила понимание и сна, показанного ей мужчиной по имени Роджер. Мир очень скоро будет уничтожен, и ее прадедушки оставили все полномочия над миром, известным как Пятый Гир. Но похоже, с теми полномочиями связано что-то еще. «Ты унаследовала власть над Пятым Гиром от своего прадедушки. Это включает в себя право на обладание концептуальным ядром. Как доказательство всему, твое имя – слово из Пятого Гира. Твой дракон – человек из Пятого Гира. Тот дракон здесь с тобой, а оружие, созданное для него, содержит концептуальное ядро. Иными словами, твой прадедушка и родители передали тебе способности, необходимые, чтобы выступать в качестве представителя Пятого Гира». «Тогда ты просишь меня воспользоваться той силой, чтобы тебе помочь?» «Я этого не говорил», — ответил Саяма. «Если сказать начистоту, твоя помощь весьма пригодится. В конце концов, разрушение мира лишит меня земли, чтобы над ней править. И это окажется довольно проблематично для Синдзико». «Да мне совсем нет дела!» «Незачем стесняться, Синдзико. Между тем, ты слушаешь, Хиокон? Сейчас много чего происходит. И я не отказался бы от твоей помощи, но все вокруг меня собрались здесь по собственной воле. Чтобы позвать тебя к себе, я мог бы применить разнообразие угроз или соблазнов, но это не наш метод». «Но если без моей помощи мир будет уничтожен...» «Значит, так тому и быть. Мир, не способный растрогать сердце одной девушки, большего и не заслуживает. И... Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы бороться, и мы более чем к этому готовы. У нас много свободного времени, и мы не сдадимся, несмотря ни на что. Вот и все». «Тогда...» «Вот что я предлагаю в этих переговорах. Мы не станем тебя защищать и не позволим того же никакой другой организации. Мы не предоставим тебе порядок или душевное спокойствие. Мы стоим на позиции, с которой глядим беспрекрасно то, как мир движется к уничтожению, и как черное солнце, обезумевшее ради своего народа, летит в нашем небе». Он сделал глубокий вдох. «У тебя есть сила, но она ничего не значит, если ее не применять. Я бы хотел твоей помощи, но в ней нет смысла, если ты не станешь использовать силу сама. Поэтому, если тебе когда-либо захочется самой прорвать финишную ленточку, просто скажи. Тот непослушный парень укажет тебе путь. Но не стоит нам беспечно доверять, Хио Сандерсон. Быть может, мы и товарищи с единой целью, но не какая-то там штамповая кучка друзей. Мы просто группа людей, смотрящих в одном направлении. Если тебя это устраивает, можешь прийти нас проведать». И это все. С электронным сигналом звонок завершился. Полнейшее отсутствие прощальных слов сковало Хио безмолвием.